down. Good morning. Good evening. Если чё, я с бутылкой? Если чё, я с бутылкой? Ну говорят вам не пустой. Ну говорят вам не пустой. Гутен морган, гутен так. Хвалите сибиряк. Напою я всех бродяг. Водки у меня рюкзак. Стой! Ну, господа, не ожидал. Это ж нам так искренне не подходило.